Глава 15. Евгений. Действительно, почему я так прикопался именно к теме секса? Почему мне было интересно узнать о половых связях Димы? Зачем мне эта информация? Что она поменяет? Хм, наверное, любопытство мучает. Разве то, с кем я провожу время в раздетом виде, как-то влияет на работу? Действительно, очень правильный вопрос. Нет. Извини, я спросил, не подумав. Тебе, наверное, неловко. Хотя, учитывая, что мы поднимали и более провокационные темы, я подумал, что мы с тобой уже на той стадии доверия, когда можно выложить карты на стол. Дима попытался скопировать мою мимику с отправлением брови вверх. «Карты на стол, говоришь?» Он наклонился ближе. «Что было ночью?» «Ну вот. Сам себя в ловушку загнал». Вздохнул, обхватывая кружку. «Мои слова ничего не изменят. Но я буду знать». «Давай предположим. Допустим, мы пришли и вырубились. По дороге из бара успев поговорить о звездах». Хмыкнул. И не отказал себе в удовольствии провести рукой по торсу вниз, поправляя ремень. Знаю, очень нечестно. Учитывая, что Дима все-таки рассматривает любовные отношения с мужчинами. Дразнил его, словно пытался соблазнить, как мальчишка. Дима пытался рассмотреть за моей полуулыбкой намек, но не мог определиться, безусловно верить или же пытаться оспорить. «Зачем тогда ты?» «Не собирался ему помогать. Пусть формулирует мысль самостоятельно». Кулаков, поняв, что я не подскажу, выдавил из себя, словно через силу. «Флиртовал». «Я?» Потер шею. «Да, возможно, мои потрунивания над подчиненным в его глазах могли быть восприняты именно флиртом. Дожили». «Я флиртую с геем». «Ты, кажется, говорил, что ценишь чувство юмора в людях». «Это ты так пытаешься уйти от прямого вопроса, намекая, что все твои действия были не больше, чем шутками?» «А ты хочешь, чтобы они были чем-то большим?» «Да». Снова переводил стрелки. Садист во мне прямо-таки аплодировал стоя. Дима стушевался. Кашлянул. Да за пару глотков допил пива, отставляя пустую кружку в сторону. Собрался с мыслями. «Возможно». Удар. Сердце почему-то ёкнуло. Не ожидал откровения. Не мог предположить, что Дима решится на... признание. Не мог интерпретировать это, возможно, во что-то меньшее. Оксюмароны подъехали. Зашибись. О чем я только думаю. «Хм, могу я задать вопрос?» «Предельно внимательно слушаю». «А Макс, это твой парень? Тот, кого я видел на фото и в баре?» «Партнер. Это называется партнер. Если ты хочешь узнать, спали ли мы, да. И предугадывая вопрос, я был сверху». Дима подмигнул. «Надеюсь, наиболее полно удовлетворил твой интерес». А вот тут уже я онемел. Как ловко меняемся местами с Дэмом. Думал, я всегда буду вести, а нет. И он не промах. Заставляет меня практически смущаться. Он сверху. А ведь действительно, у голубых же должно быть разделение на то, кто будет принимающей стороной. Актив и пассив. Так. Вот теперь мои подкаты становились совсем из ряда вон. Вот быть в роли девушки мне совсем не улыбалось. Замер. Стоп. Совсем мозги поплавились, окончательно и бесповоротно. То есть, по моей теории, если бы Дима сейчас сообщил, что не против быть снизу, я бы воодушевился. Кажется, пора заканчивать наши шуры-муры. Обменялись колкостями, поделились сокровенным, и пора расходиться кто куда. Про позиции я не спрашивал. Все же считаю это слишком личное. Дима пожал плечами, закидывая ногу на ногу. Ну, мы же вроде открываем карты. Я всегда договариваюсь на берегу. Так проще. И знаешь, чего ожидать? А были случаи, когда вы с партнером не сходились в желаниях? Кулаков чуть склонил голову к плечу, рассматривал меня как экспонат в музее. Бывало. Я понимал, что нужно остановиться, и так получил информации больше, чем рассчитывал, но меня уже понесло. И как вы тогда разрешили конфликт? Конфликта не было. Он прищурился. Тебе это действительно интересно? Впервые встречаю натурала, который хочет знать подробности. Это намек на то, что я не такой уж и натурал? Дима поднял руки вверх. Я такого не говорил. Прикусил щеку изнутри. Действительно, я натуральнее этих самых сырных шариков, которые в одиночестве остались на тарелке, сейчас поглядывая на нас румяными боками. Всегда любил девушек. И высоких, и низких, и худых, и... Нет, все же худеньким отдавал предпочтение. С формами, да, чтобы и сиси, и попа были, но вот двойные подбородки — не мое, извините. Меня так воспитывали. Всегда видел пример родителей. Как отец бережно относится к матери, на руках ее носит, причем в буквальном смысле. Как она, хохоча, каждый раз пеняет ему, что они уже не молоды, и не хватало только, чтобы практически дед спину сорвал. Но она у меня пушинка, бывшая балерина. Сейчас преподает балет в известной танцевальной школе, то есть сохранила фигуру, позволяя отцу показывать былую мощь. Когда бате приходит в голову шальная идея тряхнуть стариной, взвалив женушку на плечо, да и отец у меня мужик мировой, бывший военный, спецназовец. Как-то так завелось, что мне с молодых ногтей вкладывали в голову, что мужчина должен быть горой для своей семьи и защищать слабых, робких и ранимых. Такое представление женщин рядом с Соболевыми создалось. Да и сестра моя младшая, Люська, пошла по конституции в мать, такая же тростиночка. Легкая, маленькая, озорная. Видимо, что-то отложилось во мне, что смотрел на девушек, выбирая прообразы тех, кто был дороже всех. А тут... Кулаков. Высокий бугай с рельефами и членом между ног, который я запомнил, увидев раз. Не думал, что вообще стану рассматривать мужские причиндалы. Как-то вырос из возраста, когда ходили мериться письками с пацанами, хвастаясь, у кого больше. Кстати, о размерах. У Димы-то был вполне себе агрегат приличный. Почему же с таким он не отрицал свою позицию в нижней роли? Или заявление, что конфликт с партнерами он разрешал? Как-то по-другому стоит воспринимать? Ограничивались лишь минетами дрочкой, без проникновения? Блять. О чем я думаю? Хочешь закрыть тему секса? Она вечна, Дмитрий хмыкнул. Но, наверное, стоит пока остановиться, иначе как бы снова не проснуться в одной постели. Присвистнул. А вот это уже флирт с твоей стороны. Грешен? Бля, как он это сказал? У меня аж внутри что-то вздрогнуло. Словно сунул пальцы в розетку, да и получил электрический заряд. Змей-искуситель, ёпт. И ведь на меня не должно действовать. Ни его тон, ни взгляд, обещающий приоткрыть завесу тайны на неизведанное. Ни то, как Дима внимательно следит за моей реакцией. Словно хочет подхватить призрачную возможность развить благодатную почву. Но почему меня тогда подкинуло? Сердце зашлось быстрее от одной только мысли, что я смогу переступить через себя. И попробовать? Дмитрий. Понимал, что шоры слетели, как и тормоза. Гулять по тонкому льду не для меня. Ох, совсем не для меня. Либо в омут с головой, либо отмораживаться. Но Соболевым хотелось страсти, накала, жгучих эмоций. Выпитое пиво совсем слегка повело голову. Ничто по сравнению с тем, как накидался в пятницу. Так что и мыслил сейчас вполне трезво. Здраво оценивал каждую сказанную фразу. И да, решился на неприкрытый флирт. Раз уж мы так разоткровенничались, ведь, судя по тому, как протекала беседа, Евгений был не против пощекотать нервы. Понимал, что напротив него сидит потенциальный охотник до задниц и чужих членов, но все-таки не выливал на меня святую воду или отборные маты. Шел плавно, добавляя перчинки в разговор, выводя на очередной виток интересных мыслей. «Хочу его! Твою же мать! Как я хочу своего босса!» Эрекция не заставила себя ждать. Член подскочил по стойке смирно, упираясь в ставшие тесными брюки. Думал поправить его, но это означало бы привлечь к моему состоянию внимание Жени. Чересчур открытое приглашение. Одно дело на словах, другое... Хотя... Он уже видел меня обнаженным. Сам дерзил относительно отсутствия белья. Опустил руку вниз, поправляя Демиана. И продолжая наблюдать за лицом брюнета. Соболев сопроводил мой жест лишь чуть расширившимися зрачками. Заметил. Понял. Но не стал комментировать. Интересно. Вернее, становится все более интересным. Как и его любопытство относительно моей ориентации. Предположил, что я бисексуален. От того, что Катенька с Машей проявляли излишний интерес. А как забавно удивился, когда я сообщил, что Макса расположил внизу и сам брал инициативу. Ох, это выражение лица стоило всех наших перепалок. Казалось, что Соболева внезапно окунули в кипяток. Или, напротив, сбросили в купель. Такого шока, смешанного с недоумением, я не ожидал. То есть... Он предполагал, что я априори пассив. Обидно даже как-то. Самую малость. Ведь с Женей я готов быть снизу и принимать его мощь. На себе и в себя. Член снова дернулся, представляя, как его ласкала бы сильная рука Соболева, пока его собственный агрегат проезжался бы по простате. Кажется, вечером меня ждет очередной раунд дрочки. С воображением на месте собственных пальцев конечностей Евгения Романовича. Соболев предложил считать нашу ночевку невинным жестом. Как мои походы с друзьями и сон в одной палатке. Решил, что так будет лучше. Однако я не мог определить для себя, что же выбрал бы я. Точно знать, что мы просто спали, или догадываться о возможных проявлениях любовных отношений. Любовных? Как девочка, ей-богу. Секса. Жаркого, необъятного, страстного секса. Вот чего я внутренне желал и наверняка исполнял, если мог, конечно. Ну, раз мы изображаем приличие, значит, так тому и быть. Вопрос только, что мне делать с видео из туалета? Как-то оно совсем не в тему получалось. И удалить жалко. Пусть полежит до поры до времени, а мы с Женей... Что? Чего я добиваюсь? Чтобы натурал действительно примкнул к нашей братии? Смогу ли я его совратить? И не скажется ли это действительно на рабочих процессах? Ведь даже не зная, был ли акт, неважно какой, я постоянно сижу на измене. Не понимаю, как стоит себя вести, и кашусь в сторону босса. А если переспим? Совсем крыша поедет. Буду думать только о том, как бы удачнее утянуть его в пустующие кабинеты или кладовки, чтобы предаться разврату. «Дим!» Соболев наклонился вперед. «Можешь не отвечать, если не захочешь. Но я не могу не задать тебе вопроса. Ты... как ты понял, что тебе нравятся мужчины?» Вопрос, в принципе, обыденный. Я его получал уже не раз и не два. Но почему-то именно от того, что им задался Женя, внутри меня что-то разлилось, обжигающе горячим кипятком по венам. Мне хотелось верить, что за этим вопросом стоит что-то больше любопытства. Как будто пытался перекинуть на Соболева свое предпочтение. Поправил пиджак, натянув рукав подальше кисти. Мысли о том, что мужчины могут быть привлекательнее женщин, посещали еще в школе. А вот к настоящему пониманию пришел только на первых курсах университета. Как бы банально это ни звучало, но стрелы Амура внесли свои коррективы. Я влюбился в парня. Женя кивнул. «Звучит очень логично. Без чувств вряд ли можно что-то для себя понять. А это любовь. Она не была безответной?» Хмыкнул. «Мне повезло. Мальчик оказался в теме». «Понял». Прищурился. Но некоторые переходили на другую сторону из любопытства. «Знаешь, есть ведь поговорка, что живем один раз. И нужно в этой жизни все попробовать. Хотя бы однажды. Не понравится – забываешь. А если распробуешь? Тут может открыться шкатулка со множеством граней, каждая из которых приносит приятные сюрпризы». «Твои знакомые открывали этот ящик Пандоры?» «О да. Некоторых я сам переманивал». Улыбнулся, вспоминая Руслана. «Говоришь, как умудренный опытом змей-искуситель». Сердце забилось в галопе. «Это же идеальный шанс!» «Я такой!» Улыбка стала еще шире, в то время как внутренности скрутило спазмом. «И знаю, как и что делать, чтобы мужчине понравилось, и чтобы он хотел продолжения, сам от себя того не ожидая. Теперь только от Соболева зависит, как он воспримет эту фразу. Увидит приглашение или предпочтет отшутиться, как делал это не раз. Я замер. А Женя облизнул губы. Быстрым взглядом нырнул от моих глаз ниже, тоже сосредоточив внимание на устах, и пошел дальше. Прошествовал до эрегированного прибора, что сейчас скрывался за тканью. «Да. Живем лишь раз». Почувствовал, как по коже пробежали мурашки. Прямо табуном. Это «да»? Или я просто пытаюсь обманывать себя? Женя потянулся к кнопке вызова официанта. «Попросим счет. Думаю, на сегодня достаточно». Я, как девица, ожидающая продолжения свидания, задержал дыхание. Поступит предложение снова поехать к нему? Счет Соболев у официанта единолично забрал себе, пусть я и напомнил ему, что должен еще за такси, на что Евгений флегматично заметил. «Думаю, я в состоянии угостить парой кружек пива. Если хочешь оплатить, есть другое предложение». И снова это томительное ожидание. Пока официант ушел, пока мы оказались на улице, и ведь Женя еще не вызывал такси, как и я. Не понимал, куда стоит отправиться. Что за идея насчет оплаты? Кажется, я уже говорил, что не готов садиться на шею. Брюнет взглянул на дорогущие часы, опоясывающие его запястье. Либо напоминал, что мне такие точно не по карману, либо же... просто смотрел время. Ничего не могу знать наверняка с боссом. «Дим, у меня есть просьба». Соболев почему-то не спешил озвучивать ее. «В качестве оплаты за посиделки». «Что за просьба? Пусть она будет вопиюще неприличной». «Хотя... посреди недели, наверное, не очень логично». «Да. Давай в пятницу. Я хочу купить твое время и сопровождение после работы». Впал в ступор. «Подождите. То есть сейчас мы по домам? Каждый в свой?» «А куда мы в пятницу?» «Скажу это прямо в пятницу. Или накануне, чтобы согласовать внешний вид. Мне нужно подготовиться». Совсем перестал улавливать нить происходящего. Ну, наверное, согласен». «Чудно». Соболев полез в карман, доставая телефон и вызывая такси. «Кстати, ты где живешь?»